Глава девятая. Когда Шубин и партизаны прибежали в лагерь, налет уже закончился. Самолеты, скинув весь запас бомб, улетели. По всей территории лагеря зияли воронки, горело несколько бревенчатых времянок, занимался огнем кустарник и небольшие деревца. Первым делом партизаны принялись тушить пожар. Воду брали из лесного озерца, что находилось рядом с лагерем. Вскоре к мужчинам присоединились подростки и женщины, вернувшиеся из леса, где они прятались от налета. Детей оставили пока в лесу под присмотром стариков. Мало ли что могло случиться. Вдруг самолеты вернутся, чтобы закончить начатое ими разрушение. Когда пожары, вернее очаги начинающегося пожара, были потушены, женщины кинулись высматривать своих мужей и братьев. А узнав об их гибели, уже не сдерживали ни громких рыданий, ни проклятий в адрес фашистов. Одна молодая женщина, увидев пленных, кинулась к ним и принялась таскать за волосы Грыця. За ней к пленным стали подбегать и другие овдовевшие женщины. Разведчики с большим трудом стали отдирать и отгонять несчастных и потерявших разум от горя женщин от арестантов. Но они, охваченные горем и жаждой мести, еще больше наседали на пленных. Били их кулаками, царапали, таскали за волосы, валили на землю и топтали. Если бы не громкий и властный голос Васильчука, женщины наверняка растерзали бы и венгерского офицера, и обоих националистов. «А ну-ка, бабы, угомонились! Разойдись!» — крикнул командир партизан и выстрелил вверх из автомата. Может быть, помог его авторитет, а может, автоматная очередь, но крики и ругательства резко оборвались. Женщины расступились. Возбуждение все еще не улеглось, они тяжело дышали, но глаза их были опущены, чтобы не видеть командира, который строго и с осуждением смотрел на них. «Не стыдно?» — укоризненно проговорил Васильчук. «Уподобляться этим вот скотам!» — указал он на пленных. «И нападать толпой на тех, кто не может ответить вам тем же. Дело не в том, что они сейчас без оружия, дело в вас!» «Я понимаю и принимаю ваше горе. Вы потеряли самых близких людей, любимых, мужей, братьев и отцов. Но это не повод вести себя как взбесившиеся собаки и рвать на куски безоружных пленных. Пускай даже таких гадов, как эти!» Он снова показал на сидевших на земле и боявшихся встать венгры и националистов и добавил. «Не нужно быть такими, как они. Нельзя нам быть такими, понимаете?» «Должно же что-то в этой кровавой войне отличать нас от наших врагов!» Васильчук хотел еще что-то сказать, но, махнув рукой, повернулся и, опустив голову, зашагал в сторону озера. Женщины начали расходиться. Одни уходили в обнимку со своими оставшимися в живых мужьями, другие – парами или тройками, обнявшись и ища поддержки у своих, таких же горемычных, осиротевших и овдовевших, как и они сами подруг. Шубин осмотрелся и грустно покачал головой при виде разрушений, которые предстали перед ним. Кругом стояли почерневшие от огня деревья и кустарники. Разбросаны вырванные из земли бревна от землянок, валялась на траве нехитрая домашняя утварь. Неподалеку лежал труп лошади, над которым плакал какой-то парнишка лет 12 или 13. Рядом с ним стояла девочка и, утешая, гладила его по голове. «Когда-нибудь все это закончится», — прервал молчаливую задумчивость Шубина лейтенант Зеленчук. «Когда мы выбьем немцев из этих мест, а это произойдет совсем уже скоро, они смогут вернуться в свои дома». «Если их дома еще остались», — заметил Глеб. «Надо отвезти пленных куда-нибудь с глаз долой. Вот только куда? Не я тут хозяин, а Васильчук». «Их можно в лазни, пока закрыты». «Вон Ацилла залышилася!» Шубин обернулся и увидел Герося, рядом с которым, прижавшись к его плечу, стояла Леся. «В лазни?» Не сразу сообразил он, во все глаза глядя на Лесю и радуясь, что с ней ничего не случилось, и она жива и невредима. «Герась предлагает их в баню отвезти», сказала Леся и улыбнулась грустной, но оттого еще более загадочной и чарующей улыбкой. «Да, в баню», — повторил Шубин, с трудом переводя взгляд с Леси на Герося. «Пойдем, Зеленчук, отведем пленных в баню». «Мы сами их отведем», — подошел к Шубину Жуляба. «Вставайте, хватит рассиживаться!» Толкнул он дулом автомата одного из галичан, того, что был постарше. Галичанин тяжело поднялся, вслед за ним встали и другие пленные. Возвращение в лагерь, и так безрадостное, стало вовсе трагичным и для партизан, и для разведчиков. Когда добрались до места, выяснилось, что не все жители лесного братства успели убежать в лес. Несколько человек погибло, в том числе двое маленьких ребятишек и глухой дед Михайло, который еще несколько дней назад помог разведчикам и вывел их к месту, где приземлился наш разведлетчик. Эту новость рассказал Шубину Микола, которого Глеб категорически отказался брать с собой на задание, наказав присматривать в отсутствие командиров за гражданским населением. Благодаря именно Яценюку и его умелым действиям, многие старики, женщины и дети смогли выжить, вовремя спрятавшись в лесу. Это он отдавал команды подросткам, чтобы те уводили женщин и детей не в одно место, а рассеивали их в разные стороны по лесу. Поскучившимся людям проще бить, и жертв было бы намного больше, если бы все кинулись бежать в одну сторону. Многих удалось спасти Миколе, а вот старика Михайлу не успел он вывести из землянки. Старушка, жена Михайлы, в момент налета была на озере и стирала белье, потому и жива осталась. А вот ее глухой старик, который не услышал, как надрывно ревут в небе над лагерем самолеты, даже не вышел. Отдыхал после обеда. Когда начался налет, старушка, бросив белье, кинулась к своей землянке, но ее перехватил Микола. Он не позволил старухе бежать в сторону начавшегося в лагере ада. Узнав от нее, что старый Михайло спит в землянке, Микола побежал в лагерь сам, бросив старушке на ходу. «Не ходи, маты! Я сам за ним сбегаю и приведу до тебя!» Но как быстро не бежал Микола, бомба летела быстрее его и разорвалась буквально в шаге от места, где стояла землянка стариков. Самого Миколу отшвырнуло ударной волной и сильно ударило левым боком о ствол дерева. Охнув от боли, он упал, и несколько минут после этого не мог встать. Кругом рвались снаряды, летели комья земли, осколки дерева вперемешку с металлом. Но Миколе повезло, он остался жив. «Не встык я вывести Михайла!» Горестно сетовал он, рассказывая Глебу эту историю. «Не выконав обетянку! Да ну старый йога дружины!» «Не вини себя, Микола!» Вздохнул Глеб. «Если мы с тобой будем винить себя за всех, кого не смогли по какой-то причине спасти, то нам тогда и самим жить не стоит. А нам надо жить. Ведь пока мы с тобой живы, мы хотя бы еще одному или двум помочь сможем. Сегодня не только у старой Михайловны жены горе. У миллионов таких, как она, вдов и матерей, война и мужей и детей позабирала. Ты лучше посмотри, скольким людям ты сегодня жизнь спас. А ведь их намного больше, чем тех, кто погиб». Но как не утешал Шубин Миколу, тот отошел от него расстроенный и опечаленный своими горестными мыслями. Как выяснилось, в отряде Васильчука венгерского языка никто не знал. «В расход его!» — предложил спевак, имея в виду венгерского офицера. «Только зря в лагерь привели, караеда!» — ворчал он. Хотя в группе спевака погибло меньше всего людей, он никак не мог успокоиться после гибели своего кума Степана Бурули, который героически закрыл собою пулеметный дзот и дал возможность Реброву и остальным подрывникам закончить минирование моста. «Расстрелять пленного всегда успеем», — возразил ему Шубин. «Попробую с ним по-немецки поговорить. Если он ругался по-венгерски, это не значит, что он немецкого языка не знает». Не зря ведь Венгрия до 18-го года была единой страной с Австрией. А австрияки кто? Правильно, те же немцы. Допрашивать пленных решили по одному, чтобы потом сравнить их показания и понять, говорят они правду или же лукавят, давая неправильные сведения. Клименко поручили поговорить с Грицко Блажко. «Раз уж ты знаешь этого парня и даже говорил с ним, то тебе и карты в руки», — сказал ему Шубин. «Постарайся узнать у Блажко точное расположение его дивизии. Сколько в ней всего человек? Какое оружие? Есть ли бронетехника? Какой приказ им был дан на случай нашего наступления?» «Спросить-то я спрошу», — почесал в затылке Клименко. «Только вот что этот соложонок может знать, когда он нес службу по охране моста?» «Послушай, ты ведь не знаешь, с какого времени он охраняет мост», — заметил Глеб. «Вот и узнай. Да и вообще, мало ли какие разговоры велись среди его друзей и сослуживцев. Ты, главное, делай вид, что просто по душам с ним разговариваешь, а сам аккуратненько вопросики нужные подкидывай и слушай, что он тебе отвечает, понял?» Клименко пожал плечами и ответил. «Да понял я. Только не очень-то силен в допросах под протокол. Не особист какой, чтобы такие допросы проводить. Обычным агрономом в свое время работал. А вот по душам поговорить это я могу. Приходилось с разными людьми общаться». «Вот иди и общайся», — подбодрил Ивана улыбкой Шубин. «Только не забывай иногда про дело вопросики вставлять». Клименко ушел, а Васильчук, который присутствовал при их разговоре, хмуро спросил. «А с остальными пленными ты тоже будешь церемонии разводить?» «Если понадобится, то буду», — в тон ему ответил Глеб. Потом, немного помолчав, уже чуть мягче заметил. «Я, конечно, не особист и не работник СМЕРШа, но тоже кое-что умею. Научился за время войны допросы вести. Тут, Тарас, особое умение нужно. Прежде всего, каждому пленному свой подход надо определить. С одним спокойно и вежливо разговаривать, с другим грубо и напористо, если другого языка не понимает, а к третьему и кнут и пряник подойдут одновременно». Васильчук помолчал, обдумывая слова Глеба, и ответил. «Целая наука, значит? У меня в отряде к предателям Родины один подход. Мои ребята из него все сведения, какие надо, живо выбьют. А если и тогда упрямиться будет, не захочет говорить и отвечать на вопросы, ведут в лесок подальше и вся недолга. Подумаешь, одним предателям больше, одним меньше. Если мне надо что-то важное узнать, мои бойцы еще языка приволокут. Так-то». «Ага, значит, так у тебя работа с пленными поставлена. На поток, так сказать», — усмехнулся Шубин и добавил сарказмом в голосе. «Надеюсь, ты к ним пытки не применял?» «Что я, фашист, что ли, какой, по-твоему?» — вспылил Васильчук и сжал кулаки. «Бить бьем, и к стенке, образно говоря, ставим. Они того заслужили. А чтобы пытать, как ты говоришь?» «Я ведь не утверждаю», — рассмеялся Глеб, поднимая руки под напором негодования командира партизан. «Я поинтересовался только. Беру свои слова обратно». «Нашел, о чем спрашивать», — проворчал Васильчук, успокаиваясь. «За такие провокационные вопросы, капитан, знаешь ли?» «Ладно, Тарас, извини», — миролюбиво добавил Шубин и сказал уже серьезно. «Зови в свою штабную землянку Рымарюка. Будем допрос пленных проводить». Кроме Агея позвали Одинцова, который был у разведчика вторым старшим по званию офицером после Шубина. Раздобыли небольшой стол и занесли его в штабную землянку, которой Васильчук в последнее время практически не пользовался. К счастью, землянка осталась цела после недавнего налета. Раньше, когда у партизан была еще рация, и они имели связь с Большой Землей и другими партизанскими отрядами Волыни, в штабной землянке всегда было много народу. Но потом, когда рацию потеряли, а радист погиб при выполнении одного из заданий, землянку постепенно забросили. Теперь, в теплое время года, все собрания и советы Васильчук предпочитал проводить на свежем воздухе. А зимой, когда в лесу гуляли вьюги до метели, а весь лагерь заносило снегом, протоптать тропу к штабу было сложно, ввиду редкого использования данного помещения. Вот и получалось, что стояла эта землянка как запасное помещение. На случай, если вдруг понадобится для каких-то срочных нужд. Именно в ней Васильчук и разместил сначала радиста Миколы Яценюка, а теперь и ефрейтора Сапрыкина, присланного в отряд на замену Миколе. Обоих радистов на время допроса, конечно же, выпроводили из помещения. Рымарюка посадили за стол. Шубин выдал ему из своего планшета чистый лист бумаги и свой командирский карандаш, который с одной стороны писал красным, а с другой – синим цветом. «А это еще для чего?» – удивился Васильчук. «Будем протокол допроса вести», – важно ответил ему Агей, который когда-то был народным заседателем в районном суде первой инстанции и сразу сообразил, для чего Шубин выдал ему бумагу и карандаш. «Зачем?» – все еще не понимая, посмотрел Васильчук на Шубина. «Мы же не собираемся их тут по-настоящему судить. Допросим и в лесок отведем». «Отведем». Не стал спорить с ним Глеб. «Не у тебя же их оставлять, и не с собой же мне их таскать. У меня еще одно важное задание не выполнено, а времени долго возиться с пленными нет. Но кое-какие сведения, которые мы можем от них узнать, могут пригодиться. Агей, запишешь их данные, год рождения, имена фамилии, когда поступили на службу в Галичину. Остальное, что нужно будет еще записать, я тебе скажу по ходу допроса. Добро, кивнул Агей и с серьезным видом уселся за стол. Васильчук, глядя на него, усмехнулся и, покачав головой, сказал. «Самое твое дело, Агей, писульки писать». «Писульки, как ты говоришь, тоже надо уметь писать. Не всякому дано!» Огрызнулся Рымарюк. Жуляба ввел венгерского офицера, и все, кто был в помещении, с интересом посмотрели на него. Только вот интерес к пленному у всех был разный. Шубин думал, будет ли пленный отвечать на его вопросы или вообще откажется говорить. Одинцов размышлял о том, какой от этого венгра может быть толк для них, для разведчиков. Васильчуку было в принципе интересно, что представляет собой венгерский фашист и чем он отличается от немецкого фашиста. А Рымарюк смотрел на венгра просто как на венгра, потому как до этого случая он с венграми никогда не сталкивался и не мог себе представить, какие они вообще, эти венгры. Любопытно было Агею, чем этот венгр может отличаться от него, Агея Рымарюка. «Вы понимаете по-русски?» — обратился к пленному Шубин. Все удивленно посмотрели на него. Странным показался этот первый вопрос. Но еще больше они удивились, когда офицер ответил на чистом русском языке, причем безо всякого акцента. «Это мой родной язык, но я предпочитаю говорить по-немецки». «Хорошо». Спокойно, словно он и ожидал именно такого ответа, сказал Шубин и, перейдя на немецкий язык, спросил. «Я правильно понял, что вы из бывших? То есть я хотел сказать, из русской эмиграции?» «Да, вы правильно поняли», ответил офицер тоже на немецком. «Мне было 14, когда вы, вернее, большевики, захватили власть в России, свергнув богом поставленного во власть императора Николая II. Давайте поговорим с вами не о прошлом, а о действительности, которая сейчас происходит», предложил Глеб. «Назовите свое имя и фамилию, чтобы мы могли записать их». «Михаил Никифорович Скороходов», ответил офицер по-русски, посмотрев на Агея, который тотчас же начал записывать слова венгерского офицера, оказавшегося русским эмигрантом. «Родился в Санкт-Петербурге в 1903 году. Мой отец был купеческого звания, если вас это тоже интересует». «Интересует», кивнул Шубин. «А еще мне интересно узнать, давно ли вы на службе у фашистов?» «Вы хотели узнать, давно ли я служу интересам вермахта?» Усмехнулся офицер, снова переходя на немецкий. «Трактуйте, как хотите. Для меня это одно и то же». Скороходов помолчал, опустив голову и рассматривая свои руки. Потом ответил. «С тех самых пор, как Венгрия вступила в войну на стороне немецкого рейха». «Я даже не буду спрашивать, зачем вы это сделали», заметил Глеб. «Поэтому давайте сразу перейдем к тому, что меня интересует больше, чем ваша личная биография и ваши политические взгляды». «Мне нечего вам сказать», — снова усмехнулся офицер. «Вернее так, мне не хочется отвечать на вопросы, которые не касаются меня лично, а имеют отношение к моей службе». Шубин наклонил голову и с сожалением посмотрел на Скороходова. «Вы готовы умереть за идеи, которые вам чужды?» Офицер чуть вздрогнул, но в его серых глазах не было страха. «С чего вы взяли, что идеи рейха мне чужды?» «Вы русский», — коротко ответил на его вопрос Глеб. «Если бы вы были немцем или венгром, или французом, или даже итальянцем, я бы не задавал вам этого вопроса. Вы отказываетесь отвечать на вопросы, вас отводят в лес и расстреливают как оккупанта, вторгшегося на чужую землю. Все в соответствии с законами войны. Но вы русский, и вы пришли на эту землю как русский, а не как итальянец или венгр. Поэтому все, что не связано с этой землей, с Россией, вам чуждо. Разве вы можете спокойно смотреть, как немцы убивают русских людей?» «Вы хотите сказать красную заразу?» Зло прервал его Скороходов. «Женщин, детей, стариков!» Еще жестче ответил Шубин. «Вы ведь знаете об этом, не правда ли?» Поэтому и предпочли служить в охранной роте и бить кулаком по зубам таких же предателей, как и вы сами. Вот только не надо меня ставить в один ряд с этой шелупонью!» Окончательно разозлился Скороходов и потому неожиданно для себя самого снова перешел на русский язык. «Я пошел воевать, чтобы вернуть эту землю обратно в лоно Российской империи!» прервал его Шубин. «Это самообман! Пыль, которую вы сами себе пускаете в глаза! Нет никакой империи и никогда уже не будет! А есть и будет Союз Свободных Республик! И вам этот союз сокрушить не по зубам! Ни вам, ни немцам, никому бы то ни было! Вы понимаете это не хуже меня! Вы такой же русский человек, как и я! Русь всегда стояла и будет стоять не на таких, как вы, борчуках и купчишках, а на простом народе! Нас больше, и мы сильнее, чем вы можете думать. Ледовое побоище, битву на Куликовом поле, нашествие Наполеона и прочие войны выигрывали не вы, богатеи, и не цари, а простой народ. Это он не отдал в свое время русские земли на растерзание иноземным захватчикам. Это вы, бежавшие в Венгрию, Немеччину или Францию, чтобы сохранить свои награбленные богатства, сейчас пришли вместе с оккупантами и убиваете стариков и детей, сжигаете дома и поля. Шубин не договорил, махнул рукой и, помолчав, добавил. «Только зачем я сейчас это говорю? Вы ведь все равно будете считать правым себя, а не какого-то там краснопузого выскочку, как вы считаете. Как вас научили думать и считать ваши родители?» Скороходов молчал, нахмурившись и опустив голову. «Как вы узнали, что я не венгер и не немец?» Вдруг спросил он, посмотрев прямо в глаза Шубину. «Даже украинцы не догадывались. Считали меня венгром, который ни бельмеса не понимает ни по-немецки, ни по-русски, ни по-украински». Глеб пожал плечами и ответил. «Я не знал, что вы русский, но предположил это и решил проверить свое предположение, задав вопрос. Один из ваших солдат, Блажко, рассказал, как вы обращаетесь с подчиненными. Мне показалось очень похожим на то, как обращались младшие офицеры с простыми солдатами в русской армии или городовые. Что не по нраву, так сразу кулаком в зубы. Чисто барские замашки». Скороходов хмыкнул, но промолчал. В комнате повисла тишина, которую прервал Васильчук. «Допрос закончен?» Вопросительно и одновременно с едва заметной усмешкой посмотрел он на Шубина. «Можно в лес вести?» Глеб молчал. «В любом случае, вы меня расстреляете», нарушив молчание, сказал Скороходов по-русски, желая, чтобы его поняли все присутствующие. «Расскажу я вам что-то или не расскажу, а конец у вас для меня один — расстрел». «А что ты хотел? Чтобы мы тебя в зад твой предательский целовали?» Зло бросил Васильчук. «Небось, если бы кто-то из нас к тебе в руки попал, так ты, буржуйская твоя морда, церемониться бы не стал. В раз к стенке поставил бы. Так или не так?» «Наверное, так», — согласился Скороходов. «Вы верите в Бога?» Неожиданно для всех вдруг спросил Шубин. «Да, я христианин, в отличие от вас, безбожников», — ухмыльнулся офицер. «А раз верующий, так может перед смертью все-таки сделаете доброе дело и расскажете нам все, что знаете о 14-й гвардейской дивизии Галичина? Очистите душу свою от греха, так сказать. Вы ведь как христианин в курсе, что иуд надо к ответу привлекать. А ведь тех, кто предал свою родину и убивает своих же, то есть людей, которые не согласны с вашей моралью, иначе как иудами и не назовешь». «Пускай их Бог наказывает», — ответил Скороходов. «Я ведь, по вашим словам, тоже от них недалеко ушел. Тоже Иуда». «Насколько я знаю, предавший Христа не раскаялся», — заметил Шубин. «Вам же, Скороходов, дается шанс». «Мне надо подумать», — немного помолчав, ответил офицер. «Полчаса, не больше», — кивнул Глеб и, подойдя к двери, позвал. «Жуляба, выведи венгра воздухом подышать. Смотри, чтобы не убежал. Второго пленного заводите». Вели украинца. Это был крепкий мужик лет под 50, с копной темных, почти смоляных волос и с такой же копной в виде бороды. Он оглядел всех неприветливым, угрюмым взглядом и попросил. «Воды дайте выпиты». Одинцов налил ему в жестяную кружку воды. Бородач залпом выпил и, протянув кружку обратно, попросил еще. «Будет с тебя!» — усмехнулся Васильчук. Но Глеб кивнул вопросительно смотревшему на него Одинцову, и тот налил и подал бородачу полную до краев кружку. Тот снова выпил, но не все. Остатки воды выплеснул на земляной пол. «Назови свое имя и фамилию!» — попросил его Рымарюк, не дожидаясь этого вопроса от Шубина. «Заверуха Данка Жданович», — ответил тот и снова замолчал. «Год рождения, где родился?» «Село Волиця, Биля Червонограда», — ответил Заверуха. «А рік на рождение не знаю». «Как это не знаешь?» — удивился Рымарюк. «У тебя метрика есть вообще?» «Метрика?» — не понял Заверуха. «Документ, в котором твоя дата рождения записана, у тебя есть?» «Ни, такого не мая». «Но сам-то ты должен знать, в каком году мать тебя родила, или не должен?» Не унимался Агей. «Да какая тебе разница, с какого он года?» Не вытерпел Васильчук. «Сколько тебе лет, ты знаешь?» Спросил он у бородача. Тот задумчиво почесал бороду и ответил. «Не знаю, скильки. Не вченый я». «Не ученый, ладно», — вмешался в разговор Шубин. «Пиши 50», — сказал он Рымарюку. «Вот скажи нам, Данка, зачем ты к немцам служить пошел?» «Чё?» — не понял Заверуха. «Чому до немцев пішов служити?» — спросил его уже по-украински Васильчук. «Так вони одяг мені дали, і годували добре, ось і пішов. Усе літа голодно зараз». Добродушно пояснил бородач. «Вот ведь собака, за харчи и одежду продался!» Возмутился Васильчук. «Такого и расспрашивать не стоит. Сразу расстрелять и вся недолга!» «Погоди, Тарас, не кипятись!» Остановил его Глеб. Он подошел к Васильчуку, который сидел рядом с Одинцовым и Рымарюком, и, наклонившись к нему, тихо сказал. «Мне кажется, что мы не очень удачно выбрали его в качестве языка. Не могу утверждать точно, но, по-моему, это обычный деревенский юродивый». «Ага, или он таковым ловко притворяется», — усмехнулся Васильчук. «Обычно дурачков немцы сразу пристреливают, как опасных животных. Уж я-то знаю. Своими глазами видел, как одному дурачку безобидному из соседней деревни немецкий офицер прямо в голову выстрелил, когда тот к нему пристал с просьбой дать ему хлебушка кусочек. А этот...» Кивнул он на бородача. «Разве похож на дурачка? Вон какой здоровый да крепкий мужик!» «Ну не знаю», — смутился Шубин. «Ненормальные они ведь разными бывают. Бывают и буйными, и тихими. А еще есть такие, про которых сразу и не поймешь, нормальный он или ненормальный. Может, просто глупый и не понимает, что хорошо, а что плохо. Кормят его, одевают, ему и хорошо». «А мы сейчас проверим, дурачок он или нет», — встал Васильчук. «Послушай, Заверуха». Подошел он к бородачу и задал неожиданный для Шубина вопрос. «А ты у нас одруженный чи неодруженный?» «Неодруженный?» — смутился бородач. По всей видимости, для него этот вопрос тоже оказался неожиданным. «Минима ты не велить с дивками гуляты!» «А що так? Чому не велить?» — поинтересовался Васильчук и подмигнул Заверухе. «Ты, мабуть, свою матер не дуже слухаешь?» «Ні, як можна не слухати?» Данка оглянулся и, тихо, словно боясь, что его каким-то образом сможет услышать его строгая мамаша, добавил. «Воно у мене, якщо так, відразу за вихор або за бороду дере». Все, кто был в землянке, невольно улыбнулись. Все, кроме Васильчука. Он нахмурился и, отойдя от Завірухи, проворчал. «Все равно я ему не верю. Не может такой здоровый мужик до сих пор за мамкину юбку держаться». «Почему же не может?» Раздался от дверей голос Клименко. «Очень даже может». Увлекшись допросом необычного пленного, никто и не заметил, как он вошел в землянку. «А ты почем знаешь?» Недоверчиво поинтересовался Васильчук. «Он тебе что, родственник?» «Какой он мне родственник?» Рассмеялся Клименко. «Я его так же, как и вы, в первый раз вижу. Мне про него Гриц Блажко рассказал. Он, этот завируха, хоть на вид и здоров, но недалекий умом. Умственно ограниченный. Дебелый, но не умный. Какой? Не понял Одинцов. Что значит дебелый? Ну, значит, крепкий телом, пояснил Шубин. А я, между прочим, сразу сказал, что этот детинушка умом не блещет. Посмотрел он в сторону бородача, который, прищурившись, пытался понять, о чем таком важном для него говорят москали. По нему видно с первого же взгляда. Так что бесполезно нам его допрашивать. Он все равно нам ничего толком не расскажет, даже если что-нибудь и знает. Я прав? Спросил Глеб у Клименко. Нет, этот точно ничего не знает, подтвердил тот. Блажко сказал, что этого здоровяка на охрану моста взяли только по знакомству. Один из ротных в дивизионе ему троюродным братом приходится. Вот его мамашка. Иван кивнул на завируху. Своего двоюродного племянника и попросила, чтобы тот ее сынка на непыльную и сытную работенку пристроил. «Черти, что у нас получается!» С досадой ругнулся Васильчук. «Цирк какой-то, а не допрос пленных. Один оказался идейным русским эмигрантом, второй и вовсе дебильный малый. Вот и допрашивай таких. Что там этот Блажко тебе еще порассказал?» Но Клименко не успел ответить. «Вечеря, коли будя, есть и хочу!» Вдруг заявил бородатый завируха. Васильчук озадаченно посмотрел на него, почесал в затылке и, вздохнув, сказал. «Вот еще один нахлебник на мою голову. Такого и в лес не поведешь, рука не поднимется в дурачка стрелять». «А ты его под командование нашим женщинам отдай», — рассмеялся Клименко. «Сейчас в лагере работы будет непочатый край. Пускай помогает жилье восстанавливать, которое его бывшие хозяева разбомбили. Да мало ли где такое силище пригодится. А ему все одно не привыкать под каблуком у бабы находиться. Еще и рад будет». Иван подошел к завирухе и похлопал его по широкой спине. «Скоро будет вечеря. Пидемо, я тебя до наших девчат выведу». Он потянул бородача за рукав, но тот испуганно попятился от него. «Ты чего?» Удивленно посмотрел на него Клименко, но потом, вспомнив проблему завирухи, наклонился к нему и заговорщицки добавил. «Не боись, мата не дизнается. Мы ей не скажемо». Данка с подозрением посмотрел на остальных, и всем, кто был в землянке, пришлось серьезными лицами подтверждать слова Клименко. Только тогда завируха дал себя увести. «Ты его передай тетке Марийке на руки и сразу возвращайся», — приказал Васильчук. «Ну и что дальше?» — посмотрел он на Шубина. «Да вот думаю», — ответил Глеб. «Попробую поговорить с этим Скороходовым один на один, по душам, так сказать». «Ну ты, капитан, даешь! Нашел с кем по душам разговаривать! С предателем Родины!» Возмущенно воскликнул Васильчук. «Ну, положим, Родины у этого Скороходова нет», — заметил Шубин. «Так что и предавать ему некого и нечего. А попробовать уговорить его сотрудничать с нами и рассказать все, что ему известно, надо. Он офицер, и потому побольше, чем Блажко, должен знать о расположении и составе Галичины. В общем, попробую поговорить, а там будет видно. Делай с ним все, что хочешь. Хоть в лесок веди, хоть как завируху приставь к какой-нибудь работе на благо отряда». «Как знаешь», — махнул рукой Васильчук. «Но только я ни на грош бы не поверил словам этого буржуйчика. Расстрелять его и вся недолго». «Расстрелять всегда успеем, Тарас, это дело нехитрое. Если он откажется нам помогать, то мне с ребятами придется самому добывать необходимые сведения. А это время терять, да и риск опять же немалый». Жестко возразил ему Шубин и вышел. Скороходов сидел неподалеку от землянки на траве и смотрел куда-то перед собой немигающим взглядом. Было видно, что он о чем-то раздумывает. Жуляба сидел на пне неподалеку от пленного, положив автомат на колени и что-то жевал. Услышав шаги, он повернул голову и встал при виде приближающегося Шубина. Что же касается Скороходова, он даже не взглянул на Глеба. «Хотите есть, товарищ капитан?» — спросил Жуляба и протянул Глебу половинку лепешки. «Леся принесла. Хлеб, правда, не настоящий, на траве замешанный, но все равно вкусный». «Ешь, я не хочу», — ответил Шубин, покривив душой, Есть он хотел, но времени на это у него не было. Немного подумав, он взял из рук Жулябы половинку лепешки, разломил ее еще на две части, подошел к Скороходову и, протянув ему кусок травяного хлеба, спросил: «Будете?» Скороходов медленно повернул голову, непонимающе посмотрел на Глеба, а потом на протянутую ему лепешку и, отрицательно покачав головой, ответил: «Зачем? Скоро мне будет уже все равно, хочу я есть или нет». «Как хотите», — сказал Шубин, сел рядом с ним на траву и, откусив от лепешки, начал молча жевать. Скороходов отвернулся и снова стал смотреть куда-то вглубь леса. «Вы где родились?» — неожиданно спросил он у Шубина. «Моя мама сейчас в Москве», — неопределенно ответил Глеб. «А у меня ни матери, ни отца нет в живых. Мать умерла в 19-м году. Она очень надеялась вернуться в столь дорогое ее сердцу Санкт-Петербург». «Вы хотите сказать в Петроград?» — поправил его Глеб. «В 17-м году город назывался Петроградом». «Она родилась в Санкт-Петербурге и всегда называла его только так. Других названий для нее не существовало». «Теперь он называется Ленинград», — подсказал Шубин. Скороходов промолчал, но Глеб заметил, как легкая усмешка скользнула по его губам. «Скажите, Скороходов, кто был в той машине, которая подъезжала к вашей караулке незадолго до того, как мы взяли вас в плен? Какая-то большая штабная шишка?» «С чего вы взяли, что в машине сидела большая штабная шишка, как вы выражаетесь?» «Я наблюдал за вами в бинокль. Вы так старательно вытягивались перед автомобилем и так низко наклонялись, чтобы что-то сказать. Или, может, выслушать, вам виднее». Скороходов посмотрел на Шубина и ухмыльнулся. «Вы правы, это был штабист. Генерал СА Фриц Золенберг». Глеб заинтересованно посмотрел на него. Неужели повезет, и он узнает от этого самовлюбленного купчишки не только фамилию генерала, но и то, куда этот Золенберг направлялся? Но чтобы не спугнуть удачу, он подавил во взгляде интерес и как можно равнодушнее спросил. «Дорогу спрашивал или...» «И то, и другое». Скороходов посмотрел на Глеба, но тот невозмутимо жевал лепешку. «В Броды, значит, ехал», — понимающе покивал Глеб. «Может, и в Броды», — усмехнулся Скороходов и снова отвернулся. «Не хотите говорить?» Уже напрямую спросил Глеб после недолгого молчания. «А не о чем тут говорить», — пожал плечами Скороходов. «Мне позвонили и сообщили, что мимо нашего поста будет проезжать один из замов командующего 13-м армейским корпусом, генерал Золенберг, и мне следует его встретить и указать дорогу на...» Он вдруг замолчал и отвернулся. «Дорогу куда?» Молчание. «Послушайте, Скороходов!» Снова заговорил Глеб, но пленный его тут же прервал. «Мне известно не больше, чем вам. Меня просили указать дорогу ко второй линии обороны, и я рассказал, куда надо ехать, чтобы попасть туда. Потом пришли вы, и машина быстро уехала». «Вас давно перевели офицером в Галичину?» «Полгода назад. До этого я служил в первой венгерской армии, которая сейчас готовится отражать ваше наступление вместе с немцами». Резко и недовольный тем, что ему приходится это говорить, ответил Скороходов. «Что еще вас интересует?» С нескрываемым раздражением спросил он. «Где располагаются части дивизии СС Галичина?» Молчание. «Вы можете сказать, сколько человек в этой дивизии?» Задал другой вопрос Шубин. «Я их не считал», усмехнулся Скороходов. «Знаю только, что сейчас основные части дивизии находятся во второй линии обороны. Но где конкретно их решили задействовать, возле самих Бродов или за Бродами, не могу сказать». «Интересно. Все вертится вокруг этой второй линии обороны. И Золенберг туда отправился, и дивизия Галичина там же расположилась. Вы не знаете, что вообще происходит? Что задумали немцы?» «Нет, не знаю», — ответил Скороходов. «Я всего лишь офицер, которому была поручена охрана моста. Мне не докладывают о планах командования вермахта. Единственное, что я могу добавить к уже сказанному, что в 14-ю гренадерскую входят не только украинские националисты, но и поляки, венгры, чехи. Но их немного. И еще. Эта дивизия была переброшена в район Бродов в конце июня, в распоряжение 13-го армейского корпуса. Он вдруг встал, заложил руки за спину и добавил. «Больше я ничего не знаю. Так что можете отводить меня в лесок, как выразился этот ваш командир-партизан». Шубин тоже поднялся и, отряхнув руки и одежду от налипших на них крошек и травы, многозначительно посмотрел на Жулябу. Разведчик кивнул и повел Скороходова. Но не в лес, а обратно в баню.